Глава 18. Санкт-Петербургские ведомости. В Санкт-Петербурге июня 15 дня 1733 года. В прошедший четверток учинилось ея императорскому величеству, нашей всемилостивейшей самодержице и всему императорскому дому опять зело тяжкая печаль, понеже ея высочество герцогиня Мекленбургская по продолжавшейся через некоторое время болезни глубочайшей печали ея императорского величества от временной сей жизни вечное блаженство отошло.